Глава 25. Я торопила время, чтобы эта поездка уже подошла к завершению, и я могла бы уехать домой. В присутствии Марата находиться тоже тяжело. Когда он думает, что я не вижу, то смотрит на мой зад или ноги, пока я иду. А мне это не нравится. Но и предъявить мне ему нечего. За слишком горячие взгляды в тюрьму не сажают. Но и я хороша. Сама заглядываюсь порой. На его руки сильные, с виднеющимися сетками вен из-под закатанных рукавов рубашки, когда он подписывает очередной договор. На его губах, когда он улыбается или в задумчивости касается их пальцами. На его широкие плечи и крепкую фигуру. Он меня привлекает как мужчина. И это мне совсем не нравится. Пожалуй, когда мы вернемся, я обговорю возможность перевода в другой отдел. Не стоит так соблазняться. Интересно, так у всех пар бывают временами? Или конкретно в нашей с Марком паре все вот так? Точно ли я его люблю, если меня вдруг стало влечь к новому начальнику? Но я же не обезьяна там какая-то и способна справиться с инстинктами, хоть они меня куда-то и зовут не в ту сторону, когда эти серые глаза изучают меня снова и снова, словно гадая, какая я без этих официальных блузок и юбок. Вот и сейчас, когда я в очередной раз принесла ему кофе, а потом достала с верхней полки по его просьбе папку, то снова ощутила на себе его колкий взгляд. «Ваша папка». Протянула я ему ее. Он молча забрал и почему-то нахмурился. «Могу идти?» «Иди». Пошла, только в спину так и продолжали смотреть пронзительные серые глаза. Вышла из кабинета и подошла к зеркалу. «Чего он пялится весь день на мой зад? Испачкалась, что ли?» «Да нет, все чисто. А чего тогда смотрит? Словно ему там медом намазали». «Не понимаю». Конец дня. На сегодня весь объем работы выполнила. За несколько дней мы все же смогли разобрать все текущие дела, а завтра предстояло самое главное – переговоры в клубе и заключение сделки. Конечно, не на танцполе, где орет громкая музыка, а в VIP-кабинке, где можно в расслабленной обстановке, так сказать, без галстуков, обсудить контракт, а потом отметить удачную сделку. Сейчас стало модно проводить встречи именно так, в пафосном ночном клубе, куда попадают лишь избранные. Сложила в стопку документы на подпись Марату. Кинула на себя взгляд в зеркальце пудреницы, прежде чем отправиться в его кабинет. Черт, опять расстегнулась блузка. Петелька растянулась, постоянно выпадает пуговица, открывая лишнее. Не прям так уж сильно, но декольте становится очень откровенным. И, кажется, даже видно кружево бюстгальтера. Эта блузка — единственная из старых, что я взяла с собой в поездку, и самая любимая. А теперь так подводит меня. Вставила пуговицу на место. Слабо держится. Придется мне от этой блузки отказаться. Пал мой воин. Посидела еще несколько минут, подвигала руками. Вроде бы держится. Главное, сильно в ней не наклоняться. Встала и взяла документы в руки. Прошла к кабинету Марата и постучала. «Входи!» Потянула дверь на себя. Прежде чем зайти, мне нужно глубоко вдохнуть. Начинаю невольно волноваться. Нет, все-таки стоит перевестись, потому что Марат на меня дурно влияет. Прошла к столу и остановилась. «Бумаги на подпись». «Клади». Кивнул он на стол, не отрываясь от текста в мониторе. Положила их рядом с рукой Марата и придвинула ближе. Он поднял глаза на меня. «Вот это тоже нужно подписать здесь и здесь». Склонилась я над столом и указала карандашом на места, требующие подписи. Однако мой босс смотрел вовсе не в бумаге, а на мою грудь. «Черт, опять долбаная пуговица!» Судорожно застегнула ее неловкими пальцами. «Извините, у меня блузка испортилась», — сказала я, чувствуя, как краснеют щеки. Марат не ответил, нахмурился и взял ручку, поставив размашистые подписи там, где я ему указала. Выпрямилась и закусила губу, ожидая, когда он отдаст мне документы обратно. Он отдал и остановил взгляд серых глаз на моих губах. Странно так смотрит, словно посчитал этот жест слишком откровенным. «Но это просто нервное. Ничего такого я не хотела. Можно идти?» Вместо ответа он поднялся на ноги, резко ухватил меня за запястье и дернул на себя. Я врезалась в его грудь и почувствовала, как на спину легла горячая мужская рука, а другой он продолжал удерживать мою руку, которую я отчаянно пыталась у него забрать. «Что вы делаете, Марат Ильдарович?» «Ты чего добиваешься?» «Я? Только и могла выдавить из себя я. Я не понимаю, о чем вы». «А разве?» — изогнул он бровь. «Разве не ты меня весь день провоцировала сегодня, как и всю эту неделю?» Он настолько тесно прижал меня к себе, что я еле могла дышать. Моя грудь прижалась к его крепкому животу, бедра к бедрам. Слишком тесно, слишком близко. «Я не понимаю!» — возмутилась я и снова попыталась выбраться на волю. «Что вы несете? Вы в своем уме?» «Сначала ходишь по номеру в коротком полотенце, потом надеваешь чулки, резинку которых отлично видно в разрез твоей юбки. А теперь ты решила меня добить своей грудью?» «Я ничего не делала специально», — толкала я его, но он меня словно не слышал. В ответ он толкал меня к столу, пока я не уперлась в него бедром. И дальше мне некуда стало отступать. Это бред какой-то. «Марат!» «Я, между прочим, здоровый молодой мужик, и ты прекрасно поняла, что нравишься мне. Что же, ты сама напросилась?» Одним движением он усадил меня на стол и развел мои ноги коленом.